История 64. Главное — внутри. Мужчина полюбил красивую женщину. Чувства были взаимными. Знакомство было как в кино. Женщина споткнулась на лестнице гостиницы, а мужчина ее поймал. Через полгода цветов, страсти, конфет и поцелуев пара поженилась. Они наслаждались жизнью, много путешествовали и радостно проводили время. Но однажды женщина заболела и стала медленно терять красоту. Так вышло, что мужчина спустя некоторое время получил на производстве травму и потерял зрение. В глаза попала металлическая стружка. Как ни пытались врачи помочь ему, спасти зрение не удалось. Но их счастливая супружеская жизнь продолжилась. Герои этой истории очень нежно любили друг друга, бережно сохраняя отношения на уровне чувств и эмоций. Мужчина ничего не видел, а женщина с каждым днем выглядела все хуже и хуже. Слепой муж не знал этого, и для него не было разницы, как выглядела его любимая жена. Он искренне и горячо любил ее, пока она не умерла. Мужчина выполнил ее последнюю волю, продал дом, рассеял ее прах в красивой морской бухте, где они в молодости провели свои лучшие дни, лаская друг друга в объятиях солнечных лучей, и собрался переехать в другой город. Перед отъездом к нему зашел сосед и спросил, «Как же ты будешь справляться дальше один? Ведь ты же совсем ничего не видишь. Все эти годы тебе помогала жена, а сейчас кто будет о тебе заботиться?» Мужчина ответил, «Я не слепой. Все это время я притворялся слепым, потому что если бы моя любимая жена знала, что я вижу, как болезнь ее уродует, ты знаешь, она бы страдала от этого еще больше, чем от болезни. Ведь я любил ее не за красоту, а за большое сердце, за то, как она меня чувствует, понимает, как уважает меня и заботится обо мне. Я просто хотел, чтобы она всегда была самой счастливой, насколько это было возможно». Красота всегда будет уходить. Рано или поздно она обязательно хлопнет дверью. А вот то, что останется внутри, это и есть самое главное.